Положим, что царица точно говорила Геласию таким образом, но из ее слов еще вовсе нельзя заключить, что она признавалась в собственной вине. Поступок Нагих она называет грешным и виноватым. Он и точно был таков, потому что бетеговские с товарищи были убиты без суда, беззаконным образом. Любопытно также, что ни постельница, ни кормилица, ни дети не подтвердили показания мамки, что царица первая назвала имена убийц. Летописное сказание благосклонно отзывается о кормилице Ирине Ждановой. Эта Жданова, подобно мамке и постельнице, показала, что царевич закололся в припадке черной болезни, однако ее вместе с мужем вытребовали после в Москву. Несмотря на всю неудовлетворительность показаний, содержащихся в следственном деле, патриарх Иов удовлетворился ими и объявил на соборе. Перед государем Михаила и Григория Нагих и углицких посадских людей измена явная. Царевичу Дмитрию смерть учинилась Божиим судом. А Михаила Нагой, государевых приказных людей, дьяка Михаилу Бетеговского с сыном, Никиту Качалова и других дворян, жильцов и посадских людей, которые стояли за правду, велел побить напрасно. За то, что Михаила Бетеговский с Михаилом Нагим часто бронился за государя. Зачем он ногой держал у себя ведуна Андрюшу Мочалова и много других ведунов? За такое великое изменное дело Михайло ногой с братьею и мужики-угличане по своим винам дошли до всякого наказания. Но это дело земское, градское, то ведает Бог да государь, все в его царской руке, и казнь, и опала, и милость, о том государю, как Бог известит. А наша должность — молить Бога о государе, государыне и о их многолетнем здравии и о тишине междуусобной брани. Собор обвинил Нагих, но в народе винили Бориса, а народ памятлив и любит с событием, особенно его поразившим, соединять и все другие важные события. Легко понять впечатление, какое должна была произвести смерть Дмитрия. И прежде гибли удельные в темницах, но против них было обвинение в крамолах, они наказывались государем. Теперь же погиб ребенок невинный, погиб не в усобице, не за вину отца, не по приказу государеву, погиб от подданного. Скоро, в июне месяце, сделался страшный пожар в Москве, выгорел весь белый город. Годунов расточил милости и льготы погоревшим. Но понеслись слухи, что он нарочно велел зажечь Москву, дабы милостями привязать к себе ее жителей и заставить их забыть о Дмитрии, или, как говорили другие, дабы заставить царя, бывшего у Троицы, возвратиться в Москву, а не ехать в Углич для розыска. Народ думал, что царь не оставит такого великого дела без личного исследования. Народ ждал правды. Слух был так силен, что Годунов почел нужным опровергнуть его в Литве через посланника Исленьева, который получил наказ. Станут спрашивать про пожары московские, то говорить: «Мне в то время не случилось быть в Москве. Своровали мужики, воры, люди Нагих, Афанасья с братьею. Это на Москве сыскано». Если же кто молвит, что есть слухи, будто зажигали люди Годуновых, то отвечать: «Это какой-нибудь вор-бездельник сказывал, лихому человеку воли затевать, Годуновы бояре именитые и великие». Пришел хан Козыгерей под Москву, и по Украине понесся слух, что подвел его Борис Годунов, боясь земли за убийство царевича Дмитрия. Ходил этот слух между простыми людьми. Алексинский сын боярский донес на своего крестьянина. Крестьянина взяли и пытали в Москве. И он оговорил многое множество людей. Послали сыскивать по городам. Много людей перехватали и пытали. Кровь неповинную проливали. Много людей с пыток померло. Иных казнили и языки резали. Иных по темницам поморили. И много мест от того запустело. Летопись о мятеже, страница 30. Латухинская степенная книга. Маржерет. Дела польские, номер 21, страница 206. Любопытно, что слух шел между простыми людьми на Украине, что сын боярский донес на крестьянина. Через год после Углицкого происшествия у царя родилась дочь Феодосия, но в следующем году ребенок умер. Федор был долго печален, и в Москве был плач большой. К Ирине патриарх Иов писал утешительное послание, говорил, что она может помочь горю не слезами, не бесполезным изнурением тела, но молитвою, упованием, по вере даст Бог чадородие, и приводил в пример святую Анну. В Москве плакали и говорили, что царскую дочь уморил Борис. Сборник Императорской публичной библиотеки, номер 17. Иов пишет. «Адам, по извержении от Бога из рая, еще надеясь бессмертен и в раю быти, понеже неведаше смертного искуса, до не лишь мертва сына своего Авеля виде, над телом мертвым сына своего плакася седяще, неведа, что сотвори, мняще бо, и еще восстати ему, и помалу день ото дня видев лице его, и доброта погибающей надежде отпадши тем же, и ангелу к нему послану бывшую и рекшу, что в суе труждаешься о Адаме. И плачеся, сидиша над телом мертвым. Сия есть клятва, юже еси слышал, яко земля еси, и в ту же землю поки пойдеши. Милостив бо и человеколюбив Бог, не презирает молитву молящихся ему с верою, и даст излишне прошение просящему него, и разверзает ложесна неплодная, яко же древле Иоакиму и Анне, неплодным уже бывшим им, и сего ради от всех сынов, двою на 10 колен Израилев поношаемым, и из церкви изгоняемым, и в приношение Божье неприемлемым. Иоаким же, иде в пустыню, и молящийся тамо 40 дней, Анна же, иде в сад свой, и ста под древом нарицаемым Дафнии, еже есть яблонь, и ту молитвы принося Богови со слезами о бесчадстве своем. Молящежеся ей прилетя птица, малейшая седе на древе том. Анна же, возревши кверху древа, хотя посмотреть и птичицу ту, и се видя гнездо, и птичище того на гнезде сидяще, возрыда же велми Анна, и возопи гласом ко Господу глаголя, «О, владыка!» Кому уподобил мя иси, яко и малейшие птичицы сия худше есмь, ибо и сия птица дети и мать. Люте мне, яко не уподобихся ни зверям земным, ибо и звери земные дети родят. Аз же едино бесчада есмь пред тобою, Господи. Увы мне, убозий, и водам аз не уподобиха, яко и воды плодисты суть пред тобою, Господи. Волны бо их, по быстринам их разливающегося, веселятся, славяще тебе, Господи. И се ангел Господень ста пред нею глаголя, «Анно, Анно, услышана бысть молитва твоя. Видишь ли, государыни, благоверные царицы, колико может молитва праведных терпящих, находящая им скорби, а кручиную, государыни, не взяти ничего, взяти то милостью Божию, аще и печалуеши, что ничтоже полезно себе обретаеши, но точью гневиши Бога, души же своей вред немал сотворяеши, тело же свое безгодно изнуряеши, дьявол же, егда видит, кого скорбящее и печалующее, тогда укрепляется нань. Сего ради молю твое благочестие, о всем положи упование на Бога и на Пречистую Богородицу, и Пречистая Богородица, видя твое таковое благоволение, умолит сына своего, да подаст ти всяко прошение твое его уже с него простиши, и благородное чресло твоя многоплодно сотворит, и устроит тя, як лозу плодовиту, в дому твоем».